Я со свистом втянула в себя воздух, как никогда прежде мечтая исчезнуть, стать невидимой, лишь бы избежать нового витка допроса. Зрачки Вашария чуть расширились от удивления. Он встал и медленно подошел ко мне. Я все еще сидела на полу, поэтому ему, в свою очередь, пришлось встать на колени, чтобы выровняться со мной. Я с трудом удержалась, чтобы не отшатнуться, когда приятель легонько приподнял мой подбородок, заставляя меня смотреть ему в глаза. Провел пальцами по моему лбу, и кожа в тех местах моментально онемела. Интересно, как у него это получается? Аура универсала, по идее, должна впитывать любое магическое вмешательство, направленное извне. Однако и Вашарий, и Дальшер с потрясающей легкостью обходили этот запрет. Нет, конечно, они маги высшего уровня подчинения, а я еще не научилась в полной мере управлять своим неожиданным даром, но все равно. Вряд ли это зависит только от уровня силы. Надо подумать на досуге, почему так происходит. Боюсь, в ближайшем будущем у меня окажется достаточно времени для размышлений. В тюрьме для особо опасных преступников, например. «Ты действительно пила сегодня», – констатировал Вашарий, и я моментально выкинула из головы все посторонние мысли. Он все еще держал меня за подбородок, поэтому я при всем желании не могла скрыться от его изучающего взгляда. И приятель с нескрываемым изумлением продолжил. «Почему? Раньше мне казалось, что ты достаточно прохладно относишься к алкоголю. Или это был лишь спектакль на публику, а на самом деле ты каждый вечер проводила в обнимку с бутылкой?» Я вспыхнула от его откровенно насмешливого тона, но продолжала упорно молчать. У меня скорее язык отсохнет, чем я признаюсь, что таким образом пыталась справиться с сердечными муками. Да, тяжело вообразить ситуацию хуже. Стоило мне так подумать, как в прихожей хлопнула дверь и до боли знакомый голос воскликнул. «Киота, ты где?» И как тут не вспомнить про закон подлости? Вашарий усмехнулся, заметив, как я моментально изменилась в лице. Встал и небрежным движением руки разогнал блокирующие чары. А еще через миг я оказалась в крепких объятиях Дальшера. Тот вихрем ворвался на кухню, вздернул меня на ноги и изо всех сил прижал к себе. «Жива все-таки!» – пробормотал он мне на ухо, гладя по волосам. Затем отстранился и строго посмотрел на Вашария. «Кузен, я ведь просил тебя связаться со мной, как только узнаешь, что с Киотой. Благо твой заместитель, Ксиан, догадался послать весточку, что все в порядке. Я ведь там с ума сходил от беспокойства». «Я был занят», – лаконично ответил Вашарий. «Я выяснил, кто именно устроил на тебя покушение». «Вот как?» – обрадовался Дальшер. «Ты приятно удивляешь меня. И кто же?» Вашарий не ответил на его вопрос. Лишь с иронией вздернул бровь, пристально глядя на меня. Видимо, хотел дать мне возможность чистосердечно признаться в своем поступке. Дальшер перевел растерянный взгляд с кузена на меня и обратно, всплеснул руками, показывая, что ничего не понимает. «Киота!» С нехорошими интонациями протянул Вашарий, проигнорировав его пантомиму. «Ты ничего не хочешь нам поведать? Учти, иначе говорить придется уже мне». «Так...» Тяжело уронил в тишину кухни Дальшер. «Что тут происходит?» Пауза затянулась до неприличия. И вот когда Вашарий уже открыл рот, готовый оборвать ее своим рассказом, я решилась. Закрыв лицо руками, я затараторила, опасаясь, что меня кто-нибудь прервет на полуслове, не дав хотя бы попробовать объясниться. «Это я пыталась тебя убить!» – выпалила я на одном дыхании. Замялась на миг, поняв, как чудовищно это прозвучало, и забормотала с жалкими извиняющимися интонациями. «Нет, не так. Конечно, я не собиралась тебя убивать. Просто обнаружила, что ты установил шпионские чары. Разозлилась очень сильно. Решила проучить. Но, видимо, чего-то не учла. Дальшер, честная-пречестная, я не думала, что все так выйдет. Если бы я знала, то никогда бы, ни за что бы. Ты мне веришь?» И я уставилась на него взглядом побитой собаки. Так обычно смотрел он, когда я на него злилась. Неужели не сработает? «Так», — повторил Дальшер, устало опустился на ближайший стул и нервно рванул ворот рубахи, словно тот сдавил ему горло. Надолго замер, уставившись прямо перед собой, остановившимся взглядом и о чем-то задумавшись. Я не решилась прервать его молчание, так и стояла посередине кухни, чувствуя себя столь же скверно, сколь, наверное, чувствуют себя преступники перед заслуженной казнью. «Я не хотела», – тихо прошептала я и на всякий случай приготовилась зареветь в полный голос. Спокойствие Дальшера меня пугало. Лучше бы наорал на меня, устроил скандал с битьем посуды. Правда, ему пришлось бы сильно постараться найти что-нибудь целое на моей разгромленной кухне. Но все равно подобные всплески эмоций позволяли ему быстро скинуть злость. А сейчас не поймешь, чего от него ждать. Краем глаза я заметила, как Вашарий подобрал листок с моими вычислениями, валявшийся около стены, и с явным интересом погрузился в его изучение, видимо, не желая вмешиваться в наше почти семейное выяснение отношений. «Ну, не злись, пожалуйста!» – пробормотала я, шмыгнув носом. «Я...» «Ты просто была пьяна!» Жестокосердечно закончил за меня Вашарий, оторвавшись от записей и поспешив выдать последний мой постыдный секрет. Обвинительно взмахнул смятым листочком. «Киота, не скрою, твоя задумка была весьма оригинальной. Но ты ошиблась в своих расчетах ровно в 1000 раз. Не учла коэффициент сопротивляемости магического поля. Удивительно, что Дальшера вообще не разорвала от твоего привета на множество крошечных кровавых кусочков. Да, кузен, пользуясь случаем, выражаю искреннее восхищение системой безопасности в здании департамента. Не каждый стационарный щит способен выдержать такой удар. Не усугубляй», – отмахнулся от его замечания Дальшер. «Уж чем-чем, а пристрастием к алкоголю Киота не страдает». Я в просящем жесте сложила перед собой руки, безмолвно умоляя не выдавать меня. Но Вашарий не внял моей просьбе. Он лишь криво усмехнулся и кивком указал на бутылочные осколки, щедро рассыпанные по полу кухни. Дальшер понял его без слов. Он втянул в себя воздух, будто гончая, берущая след, и угрюмо посмотрел на меня. «Ладно». Я гордо задрала голову, поняв, что больше не в силах выпрашивать прощение. Сама заварила кашу, самой нести заслуженное наказание. Я все поняла, пошла собирать вещи. Думаю, в тюрьме они мне пригодятся. Развернулась, сделала несколько шагов по направлению из кухни и остановилась, почти упершись носом в стену блокирующих чар, защищающих нас от слишком длинных ушей тети, которая, уверена, уже с ума сходит от любопытства. «С каких пор ты пьешь в одиночку?» – спросил мне в спину Дальшер, не торопясь отпустить меня. «Тебя кто-то обидел? Или как прикажешь понимать твой демарш?» Шальная мысль пришла мне в голову. «А что, если солгать? Все равно истинную причину своей глупой выходки я открою только на смертном одре, не раньше. Ну, или на пыточной дыбе, хотя, надеюсь, до такой крайности дело все-таки не дойдет. Я хотела выпить за нашу будущую свадьбу!» Я повернулась к Дальшеру и уставилась на него до омерзения честным взглядом. «Ты прекрасно знаешь, что нам не удалось отпраздновать это событие. Я думала, что не будет ничего дурного в одном бокале вина. Но, видимо, слегка не рассчитала своих сил. Потом заметила твое следящее заклинание и... В общем, прости». И я покаянно понурила плечи. Дальшер поверил мне сразу и безоговорочно. Это было ясно потому, как потеплели его янтарно-желтые глаза, а на губах заиграла привычная ироничная усмешка. А вот Вашарий скептически хмыкнул, недовольно передернувшись при упоминании о свадьбе. «Ну да, конечно. Он же просканировал меня, а значит заметил, что уровень алкоголя в моей крови, мягко говоря, не соответствует заявленному». Я испуганно напряглась, ожидая, что он опять откроет мой обман и последует новый виток допроса, но в последний момент приятель сжалился. Лишь недвусмысленным вызовом сложил на груди руки и укоризненно покачал головой, показывая, что обязательно продолжит разговор, но позже, без свидетелей. И тогда точно не отстанет от меня, пока не узнает всю правду. «Глупенькая ты у меня все-таки, Киота!» – проговорил Дальшер. И я с немалым облегчением поняла, что самое страшное позади, а он продолжил с ласковой улыбкой. «Полагаю, в высших кругах Нерия знатно повеселятся, узнав, что меня чуть не убила собственная невеста». И опять по лицу Вашария пробежала быстрая недовольная тень. «Я думаю, причины произошедшего лучше сохранить в тайне», — сказал он, моментально спрятав свои истинные эмоции под маской напускного равнодушия. «Как ни крути, но Киото приступила закон. И потом появятся более чем логичные неудобные вопросы. С каких пор магичка первого уровня подчинения научилась бить на поражение так, что с трудом справляются щиты департамента?» «Да, ты прав», — Дальшер кивнул, соглашаясь. «Придумаю что-нибудь. В конце концов, врагов у меня всегда хватало. Это далеко не первое и, боюсь, не последнее покушение. Открою расследование, поручу его какому-нибудь нерадивому ленивому практиканту, а там, глядишь, все забудется за давностью лет». «Смотри, практиканты разные бывают», — предупредил его Вашарий. «Можешь ведь и на карьериста нарваться, который с кожи выпрыгнет, лишь бы угодить тебе и найти преступника». «Я разберусь», — осадил его Дальшер, довольно потянулся. «Зато теперь король уж точно подпишет мое прошение об отпуске. Надо же восстановить силы после злодейского нападения. Через денек-другой мы с Киото рванем на Варий. За время нашего отсутствия слухи улягутся». «Да уж», — протянул Вашарий, видимо, задумавшись о чем-то своем. «А ты с нами едешь?» — осмелилась я у него спросить, наконец-то поверив, что никто не собирается немедленно жестоко наказывать меня за покушение на великого и ужасного начальника магического департамента. «Я помню, что обещал помочь тебе с поисками матери, но, боюсь, вынужден перепоручить это моим людям на Варии», — ровным голосом ответил Вашарий, почему-то не глядя на меня. «Прости, Киото, но мне лучше остаться в Нерии. Король сильно разозлится, если мы с Дальшером одновременно уйдем в отпуск. И потом. Здесь тоже дел хватает. Займусь поисками Рошара, постараюсь разобраться, что происходит в твоем семействе. В общем, не беспокойся, скучать не буду. Полагаю, Дальшер без особых проблем справится с полным ментальным сканированием Раянира». Я глубоко вздохнула, без особых проблем догадавшись, что осталось несказанным. Мол, прости, Киото, но я не хочу больше рвать себе сердце, наблюдая за твоим счастьем с другим мужчиной. Вашарий наконец-то сделал свой выбор, уйдя с дороги более удачливого кузена. И разве я могу осуждать его? Он был готов на соперничество, когда наши с Дальшером отношения не выходили за рамки обычных встреч. Но теперь, когда я ношу на безымянном пальце кольцо с гербом рода Барайс, дальнейшая борьба потеряла всякий смысл. Более того, рискует превратиться в нечто недостойное. Что же, все верно. Пора и тебе, Киото, смириться и закончить никому ненужные метания. Если уж приняла предложение, то прекрати изводить себя несбыточными надеждами и мечтами. Все эти мысли промелькнули у меня в голове за пару секунд, пока я с затаенным стыдом смотрела в темные, спокойные глаза Вашария. Затем он перевел взгляд на злополучный листок с моими формулами, аккуратно сложил его и зачем-то засунул в карман пиджака. Неужели опять отдаст на изучение специалистам? «Да, Рошар, это наипервейшая проблема», — серьезно согласился Дальшер. «Я распорядился, чтобы мои лучшие люди из отдела по розыску и поимке особо опасных преступников на время моего отсутствия перешли под твое негласное руководство. Полагаю, Рошар вряд ли последует за нами на Варий. Как-никак в том мире слишком много солнца и почти нет людей, а кровь аборигенов для вампиров не подходит. Содержит слишком мало гемоглобина. Надеюсь, когда мы вернемся, ты нас приятно удивишь и порадуешь своим детективным талантом». «Я тоже на это надеюсь», — сухо отозвался Вашарий, вздохнул и склонил голову. «А на этом позвольте мне откланяться. Меня-то сегодня небеса уберегли от гнева Киоты, поэтому надо возвращаться на рабочее место. Не думаю, что мы еще встретимся до вашего отъезда на Варий, так что желаю вам удачи». Блокирующие чары торопливо рассыпались перед ним, когда он вышел из кухни. Я печально поджала губы. «Да, тяжело мне будет привыкнуть к холодности Вашария, но он прав. Так будет лучше для нас всех. А вот я заслужил отдых. Дальшер довольно повернулся, посмотрел на меня и мурлыкнул предвкушающе. И я уже знаю, как проведу вечер. Кое-кому придется сильно постараться, чтобы заслужить мое прощение. Как же! Разбежался! Ворчливо отозвалась из гостиной Зальфия, воспользовавшись тем, что после ухода кузена Дальшер не стал возобновлять чары, запрещающие подслушивание. «До свадьбы нельзя! Хватит и того, что вы столько времени жили во грехе! Пусть хоть обряд пройдет по всем традициям!» Дальшер моментально оскорбился, с вызовом подбочинился, готовясь дать отпор моей тете, и я окончательно успокоилась. «Ну вот, как обычно». Сейчас начнется очередной громкий скандал с выяснением отношений. Через пару дней о моем поступке будут вспоминать лишь шутку, рассказывая, как я страшна в гневе. Вроде бы мне больше нечего опасаться. Но почему тогда выть хочется от безнадеги? Право слово, лучше бы бросили в тюрьму или отправили на рудники. Там бы у меня точно не было времени предаваться унынию. Когда пытаешься выжить, как-то забываешь про любовные неурядицы. Впрочем, я постаралась побыстрее выбросить эту мысль из головы. Негоже приманивать дурное, и так проблем хватает.